Глава 78. Ранним утром Консуэла, увидав восходящее солнце и услышав веселое щебетание множества птиц, уже пировавших в саду, попыталась выйти из своей комнаты, но арест не был еще снят. Госпожа Бригитта продолжала держать своих пленников под замком. Консуэла пришло в голову, что это, пожалуй, хитрая выдумка каноника. Желая наслаждаться весь день музыкой, он прежде всего счел нужным обеспечить себя музыкантами. Молодая девушка, чувствовавшая себя в мужском костюме ловкой и смелой, выглянула в окно и убедилась, что вылезти из него не так уж трудно, ибо по всей стене вилась по крепким шпалерам большая виноградная лоза. И вот, спустившись медленно и осторожно, чтобы не попортить чудесного монастырского винограда, она очутилась на земле и углубилась в сад, смеясь в душе над удивлением и разочарованием Бригитты, когда та обнаружит, что все ее предосторожности оказались напрасными. Консуэла опять увидела уже при новом освещении прелестные цветы и роскошные плоды, которыми восхищалась накануне при лунном свете. Дыхание утра и косые лучи розового улыбающегося солнца придавали этим прекрасным творениям земли новое очарование. Атласно-бархатистый налет покрывал плоды, на всех ветвях кристальными бусинками висела роса, от посеребренных газонов шел легкий пар, словно страстное дыхание земли, стремящейся достигнуть неба и слиться с ним в нежном любовном порыве. Но ничто в этот таинственный час рассвета не могло сравниться со свежестью и красотой цветов, когда они, еще влажные от ночной росы, приоткрылись как бы для того, чтобы обнаружить сокровища своей невинности, излить свои тончайшие ароматы. Только самый первый и чистый солнечный луч достоин был взглянуть на них, на мгновение обладать ими. Цветник каноника доставил бы истинное наслаждение любителю-садоводу, но в глазах Консуэла он был слишком симметричным, слишком аккуратным. И все же розы 50 сортов, редкие прелестные гибискусы, пурпуровый шалфей, разнообразные сорта герани, благоухающие датуры с глубокими опаловыми чашечками, наполненными амброзией богов, изящные ласточники, в их тонком яде насекомые, упиваясь негой, находят смерть, великолепные кактусы, выставляющие напоказ свои яркие венчики на бугристых, причудливо изогнутых стеблях, и еще тысячи редкостных, чудесных, никогда не виданных Консуэлы растений, названия и родины которых она не знала, надолго приковали ее внимание. Наблюдая их различные особенности и пытаясь уловить те чувства, которые, казалось, выражал облик каждого, она стала искать связь между музыкой и цветами, стараясь понять, как эти два увлечения совмещаются в душе каноника. Ей уже и раньше приходило в голову, что гармония звуков отвечает каким-то образом гармонии красок, а наивысшей гармонией ей казался аромат. В эту минуту, погруженная в смутные сладкие мечтания, Консуэла словно слышала голоса, исходившие из каждого прелестного венчика, голоса, рассказывавшие ей о тайнах поэзии на языке, да то ли ей неведомом. Роза говорила о страстной любви, лилия — о небесной непорочности, пышная магнолия — о чистых наслаждениях невинной гордости, а крошечная фиалка шептала о радостях простой скромной жизни. Некоторые цветы громко и властно заявляли «Я красива и царствую». Другие лепетали еле внятно, но таким нежным, в душу проникающим голосом «Я мала и любима», и все вместе качались в такт с утренним ветерком, образуя воздушный хор, который постепенно замирал среди умиленных трав и листвы, жаждавших уловить таинственный смысл происходящего. И вдруг эту идеальную гармонию, это восхитительное созерцание нарушили пронзительные, ужасные, мучительные человеческие крики, доносившиеся из-за купы деревьев, скрывавших монастырскую ограду. Вслед за криками, замершими в сельской тиши, послышался грохот кареты, затем карета, по-видимому, остановилась. И кто-то принялся колотить в чугунные решетчатые ворота, находившиеся в этой стороне сада. Но либо в доме все еще спали, либо никто не хотел ответить, только приезжие долго стучали впустую. А пронзительные крики женщины, прерывавшиеся энергичной бранью мужчины, взывавшего о помощи, разбивались о бесчувственные каменные стены, вызывая в них не больше отклика, чем в сердцах живущих за ними людей. Все окна фасада были так хорошо законопачены, дабы охранять сон каноника, что ни единый звук не мог проникнуть сквозь сплошные дубовые ставни, обитой кожей на конском волосе. Слуги, занятые во внутреннем дворе позади дома, не слышали криков, а собак в усадьбе не имелось. Каноник не любил этих назойливых стражей, которые под предлогом защиты от воров нарушают покой хозяев. Консуэла попробовала было проникнуть в дом, чтобы дать знать о прибытии путешественников, находившихся, видимо, в бедственном положении. Но все было так крепко заперто, что она отказалась от этой мысли и в волнении бросилась к решетчатым воротам, из-за которых доносился шум. Дорожная карета, нагруженная доверху багажом и побелевшая от пыли после долгого пути, стояла перед главной аллеей сада. Форейтеры слезли с лошадей и старались расшатать негостеприимные ворота, а стоны и жалобы все неслись из кареты. «Откройте, если вы христиане!» — закричали подбежавший Консуэла. «Тут умирает дама!» «Откройте!» — закричала, высовываясь из окна кареты, женщина, чье лицо было незнакомо Консуэла, но чье венецианское произношение поразило ее. «Госпожа моя умрет, если и сейчас же не дадут приюта! Откройте, если вы не звери!» Консуэла, не думая о последствиях своего порыва, бросилась открывать ворота. Но на них висел огромный замок, ключ от которого, вероятно, находился в кармане тетушки Бригитты. Звонок тоже не действовал, остановленный секретной пружиной. В этой спокойной и честной стране такие предосторожности принимались не против воров, а против шума и беспокойства, причиняемых слишком поздними или слишком ранними посетителями. Несмотря на страстное желание помочь, Консуэла была бессильна что-либо сделать и с горечью выслушивала брань горничной, которая, обращаясь к своей хозяйке, нетерпеливо выкрикивала по-венециански. «Дурень! Неуклюжий мальчишка! Открыть ворота не умеет!» Немецкие форейтеры, более терпеливые и спокойные, старались помочь Консуэла, но также безуспешно. Тут больная дама, высунувшись из окна кареты, громко крикнула на ломаном немецком языке. «А черт тебя подери! Да беги же за кем-нибудь, чтобы открыли, мерзкая скотина!» Столь энергичное обращение дамы успокоило Консуэла относительно возможности ее близкой кончины. «Если она и близка к смерти, то только к смерти насильственной», — подумала девушка и обратилась к путешественнице по-венециански. Ибо то, что дама, как ее горничная, была венецианкой, не подлежало никакому сомнению. «Я не из этого дома. Меня здесь приютили только на ночь. Постараюсь разбудить хозяев, но этого так скоро и просто не сделаешь. Неужели, сударыня, вы в такой опасности, что не можете немного обождать?» «Я рожаю, дурень!» — заорала путешественница. «Мне некогда ждать, беги, кричи, ломай все, но приведи людей и помоги мне войти в этот дом. Тебе хорошо заплатят!» Она снова принялась вопить, а у Консуэлы задрожали колени. Это лицо, этот голос были ей знакомы. «Как зовут вашу хозяйку?» — спросила она у горничной. «А тебе что до этого? Беги же, негодный!» — проговорила потерявшая голову служанка. «Если будешь медлить, ничего от нас не получишь!» «Да мне ничего и не надо от вас!» — с жаром возразила Консуэла. «Я хочу только знать, кто вы! Если ваша госпожа музыкантша, ее примут здесь безо всяких разговоров, а она, если я не ошибаюсь, знаменитая певица!» «Иди, мальчик!» — сказала роженица, находившая в себе силы в промежутках между схватками быть хладнокровной и энергичной. «Ты не ошибся! Иди, скажи жителям этого дома, что знаменитая Карилла может умереть, если какая-нибудь христианская душа или душа артиста не сжалится над ее положением. Я заплачу, скажи, что я щедро заплачу, София!» — обратилась она к горничной. «Прикажи положить меня на землю, я буду меньше мучиться, лежа на дороге, чем в этой адской карете!» Консуэла уже мчалась к дому с твердой решимостью поднять страшный шум и во что бы то ни стало добраться до каноника. Она уже не думала удивляться или приходить в волнение от странной случайности, которая привела сюда ее соперницу, причину всех ее несчастий. Она хотела только одного — помочь ей. Стучать Консуэла не понадобилось, она встретила Бригитту. Домоправительница каноника, привлеченная криками, выходила из дома в сопровождении садовника и камердинера. «Хорошенькой истории нечего сказать», — сурово проговорила старуха, когда Консуэла изложила ей суть дела. «Не ходите туда, Андреас! Не двигайтесь с места и вы, господин садовник! Разве вы не видите, что все подстроено этими бандитами для того, чтобы нас ограбить и убить? Я ждала этого! Тревога — это хитрость! Шайка злодеев шныряет вокруг дома, в то время как те, которых мы приютили, стараются под благовидным предлогом ввести их к нам. «Ступайте за ружьями, господа, и будьте готовы прикончить эту мнимую роженицу с усами и в штанах. Ну хорошо, пусть даже это роженица. Допустим! Она принимает наш дом за больницу, что ли? У нас тут нет повивальной бабки. Я лично ничего не смыслю в таких делах, а господин каноник не любит писка новорожденных. Как же дама могла пуститься в дорогу, зная, что ей время родить? А раз она это сделала, кто же виноват? Можем ли мы избавить ее от страданий? Пусть родит в своей карете, ей там будет не хуже, чем у нас, где ничего не приспособлено для такого неожиданного подарка». Эту речь, начатую для Консуэла, Бригитта Брюзжа продолжала, пока не шли по аллее, и закончила у ворот, уже для горничной Кариллы. В то время как путешественницы после тщетных переговоров с неуступчивой домоправительницей перешли к упрекам, поношениям и даже брани, Консуэла, надеясь на доброту каноника и любовь его к музыке, проникла в дом. Напрасно искала она комнату хозяина. Она только заблудилась в огромном здании с незнакомыми ей переходами. Наконец она натолкнулась на Гайдена, который разыскивал ее, и он сказал, что видел, как каноник направился в оранжерею. Они вместе бросились туда и вскоре увидели в сводчатой жасминной аллее почтенного хозяина. Он шел им навстречу с лицом свежим и веселым, как утро этого прекрасного осеннего дня. Взглянув на приветливого каноника, гулявшего в своем уютном стеганом ватном халате по дорожкам, где его нежная нога, ступая по тонкому, пройденному граблями песку, не могла наткнуться ни на единый камешек, Консуэла совершенно уверилась в том, что столь счастливый человек, человек с чистой совестью, удовлетворивший все свои желания, будет в восторге от возможности совершить доброе дело. Но едва она заговорила, передавая просьбу бедной Кариллы, как появилась Бригитта и перебила ее. «Там у ворот, — начала старуха, — бродяга, певичка из театра. Она выдает себя за знаменитость, а вид у нее и разговор распутной девки. Она уверяет, что сейчас родит, а сама кричит и бранится, как 30 чертей вместе взятых. Хочет родить в вашем доме. Подумайте, подходящее ли это для вас дело?» Каноник с отвращением сделал жест, означающий отказ. «Господин каноник», — обратилась к нему Консуэла, — «кто бы ни была эта женщина, она страдает. Жизнь ее, быть может, в опасности, так же, как и жизнь невинного создания, которого Бог призывает в этот мир, и религия повелевает вам принять его по-христиански и по-отечески. Не правда ли, что вы не покинете несчастную, не допустите, чтобы она погибла, стеная у вашей двери?» «А что, она замужем?» — холодно спросил каноник после минутного раздумья. «Этого я не знаю, быть может, и замужем. Но что до того? Господь посылает ей счастье быть матерью. Он один имеет право ее судить». «Она сказала свое имя, господин каноник», — энергично вмешалась Бригитта. «Вы должны ее знать, вы водитесь со всеми комедиантами Вены. Ее зовут Карилла». «Карилла?» — воскликнул каноник. «Она бывала в Вене, я много о ней слышал. Говорят, у нее прекрасный голос». «Но вот ради ее прекрасного голоса прикажите открыть ворота. Она лежит на песке на самой дороге», — настаивала Консуэла. «Но ведь это женщина легкого поведения», — возразил каноник. «Два года тому назад у нее была в Вене скандальная история». «И без того многие завидуют вашему бенефицию, господин каноник», — продолжала Бригитта. «Если падшая женщина родит в вашем доме, в этом, поверьте, никто не усмотрит случайности, а еще меньше дело милосердия. Вам известно, что каноник Герберт претендует на звание юбилейного каноника и уже лишил владения одного молодого священника под тем предлогом, будто тот пропускал церковные службы ради одной дамы, которая всегда в эти часы у него исповедовалась. Господин каноник, такой бенефиций, как ваш, легче потерять, чем добыть». Эти слова оказали на каноника внезапное и решающее действие. Он воспринял их в святилище своего благоразумия, хотя и притворился, что едва слышал их. «В 200 шагах отсюда есть постоялый двор», — проговорил он. «Пусть эту даму отвезут туда. Она найдет там все, что ей надо, и ей будет там гораздо удобнее и приличнее, чем в доме холостяка. Ступайте, скажите ей это, Бригитта, и прошу вас, сделайте это вежливо, как можно вежливее. Укажите форейтерам, где находится постоялый двор. А вы, дети мои», — обратился он к Консуэла и Иосифу, — «пойдемте со мной разбирать фугу Баха, пока нам готовят завтрак». «Господин каноник», — начала взволнованно Консуэла, — «неужели вы покинете...» «Ах!» — — огорченно воскликнул каноник. «Зачахла! Самая красивая из моих волкомерий! Говорил же я садовнику, что он недостаточно часто ее поливает. Самое редкое, самое дивное растение моего сада. В этом есть нечто роковое. Взгляните, Бригитта! Позовите-ка садовника, я его проберу». «Прежде всего я прогоню от ваших ворот знаменитую Кариллу», — ответила, удаляясь, Бригитта. «И вы согласны с этим? Вы это приказываете, господин каноник?» — воскликнула с негодованием Консуэла. «Я не могу поступить иначе», — ответил он кротко, но в тоне его прозвучала непоколебимая твердость. «И прошу, чтобы об этом больше не было речи. Идемте же, я вас жду. Начнем музицировать». «Больше никакой музыки здесь для нас быть не может», — взволнованно ответила Консуэла. «Вы бесчувственный человек и не способны понять Баха. Пусть погибнут ваши цветы и ваши плоды. Пусть пропадут от мороза жасмин и ваши красивейшие деревья. Эта плодородная земля, приносящая вам все в таком изобилии, не должна была бы ничего родить, кроме терний, потому что вы бессердечны. Вы похищаете дары неба и не умеете использовать их для гостеприимства». В то время как Консуэла говорила, пораженный каноник озирался кругом, словно боясь, как бы проклятие небес, призываемое этой пылкой душой, не обрушилось на его драгоценные волкомерии и любимые анемоны. Высказав все, Консуэла бросилась к воротам, они по-прежнему были на запоре. Перелезла через них и пошла за каретой Кариллы, направлявшейся шагом к жалкому кабачку, которому каноник без всякого основания присвоил звание постоялого двора.